Свобода по расписанию. Когда я был спортивным журналистом, меня всегда тянуло к тем, кто не вписывался. Ни к звездам, ни к героям турнирной таблицы, а к тем, кто делал что-то странное. Исполнял замах там, где надо было бить. Прыгал, как будто музыку слушал, а не норматив сдавал. У них в глазах не было страха оценки. Только азарт. Они играли. Даже если это была гимнастика. Даже если это был бой. Будучи в журналистской шкуре, я не использовал терминов вроде «творческое ядро личности» или «гибкость в рамках структуры». Но хорошо видел, когда человек слишком старается делать все правильно, он начинает гаснуть. Лицо становится аккуратным, как шпаргалка, а тело будто говорит «можно я просто постою?». Но я и сам долго был таким, прилежным. Пытался учиться хорошо, старался не мешать, не импровизировал. Во мне была дисциплина, но не было свободы. Точнее, она была, но жила в подвале. Иногда вырывалась, на мини-футбольном паркете, за шахматной доской, в споре, в тексте, а потом возвращалась туда, где ей велели сидеть. Казалось, человеку нужно сначала делать, как сказали, а потом, может быть, немного себя добавить, если останется место. Теперь я знаю, что вдохновение — это не каприз. Это двигатель. Особенно у тех, чей дар — чувствовать. У тех, кто тонко ловит настроение, пространство, тело, паузу. Эти люди не хуже дисциплинированных. Просто их дисциплина начинается с другого. Не с плана, а с отклика. Если им не дать этот отклик прожить, они не раскрываются. Они закрываются. И работают на твердую четверку, пока не выгорят. Я часто вижу это на спортивных площадках. Тренер говорит «по плану», а спортсмен в ответ тишиной. Не из упрямства, из страха потерять себя. А потом вдруг уезжает из сборной, больше не может, пропал талант. Хотя, может быть, все, что ему было нужно, немного воздуха. Инвариант здесь не в том, чтобы разрешать или запрещать свободу. Он в том, чтобы встроить ее в дисциплину. Не противопоставлять, а сочетать. Ведь настоящий порядок не в жесткости, а в ясности. А настоящее творчество не в анархии, а в живом отклике. Когда спортсмен чувствует, что его слышат, он перестает бороться за свободу и начинает ее использовать. Уже не вместо дисциплины, вместе с ней. И тогда это становится не просто чистым движением, а живым мастерством.